Но в развитии личности молодого Бетховена активное участие принимал не только семейный круг Брейнингов, но и другие светские центры в Бонне. Наряду с Майнцем Бонн считался колыбелью просвещения на Рейне. Уже в 1787 году, с согласия либерального курфюрста Максимилиана Франца, здесь было основано общество читателей, членами которого были в большинстве своем иллюминаты. Гарри Гольдшмидт, один из самых известных музыковедов современности, с полным правом указывал на то, что контакт Бетховена с этим боевым отрядом представителей просвещения, в которые входили его друзья из боннской придворной капеллы, такие как Николаус Зимрок, Франц Рис и Кристиан Готлоб Нефе, решительным образом повлиял в дальнейшем на его душевное состояние. Этот союз иллюминатов за 9 лет своего существования, даже не имея никаких замыслов революционного переворота, в чем его обвиняли враги, по своему значению во многом превосходил отделившиеся от него масонские общества. В сборнике документов Ван Дюльмена их цели обобщены следующим образом. Иллюминаты ни в коем случае не хотели полной власти народа, как бы ни провозглашали они в своей программе равенство и свободу, они добивались превосходства духа, которое принципиально совпадало с программой просвещенного абсолютизма. Бетховен часто встречался со своими друзьями из кружка иллюминатов в трактире «Цунцергартен», и, чтобы выразить свое дружеское отношение к ним, решил положить на музыку оду, сочиненную Фридрихом Шиллером в 1785 году «Радость, прекрасная искра Божья». Этой идеи он придерживался до последних лет своей жизни, с особой силой осуществив ее в своей 9-й симфонии. Это понятие свободы, связанное с гуманностью и непреодолимой любовью к правде, как она воспевается в оде к радости, уходит своими глубокими корнями, конечно, в сферу иллюминатов его юношеского периода в Бонне. За последние 4 года в Бонне Бетховен сочинил солидное количество клавирных и камерных произведений, вариаций и песен, хотя все эти его сочинения были полностью написаны в стиле XVIII века. Самыми значительными произведениями этих лет, без сомнения, являются обе кантаты «На смерть Иосифа II» и «На возведение Леопольда II на престол императора», который Бетховен играл Гайдну во время его краткого пребывания в Бонне на обратном пути из Лондона в июне 1792 года. На Гайдна его исполнение произвело большое впечатление, и по его ходатайству курфюрст согласился направить Бетховена в Вену учиться у Гайдна. Пребывание в Вене вначале было ограничено 1 годом, за который курфюрст, наряду с текущим содержанием, выделил еще дополнительно 500 гульденов. Одним из меценатов был и граф Фердинанд Эрнст Габриэль Вальдштейн, близкий друг курфюрста и постоянный покровитель Бетховена. Записи графа в альбом, в который друзья Бетховена внесли более или менее остроумные изречения, и в которых, что примечательно, не было ни одной строчки от отца, доказывают его высокое мнение о Бетховене. «Дорогой Бетховен, сейчас вы уезжаете в Вену, чтобы осуществить ваше давнее желание. Благодаря постоянному упорству вы получите дух Моцарта из рук Гайдна». 2 или 3 ноября 1792 года Бетховен покидает свою рейнскую родину и друзей, увозя в багаже многочисленные музыкальные проекты. Из его путевого дневника можно узнать, что он вначале должен был довольствоваться квартирой в мансарде, но спустя короткое время считался уже одним из самых интересных и оригинальных явлений музыкальной столицы Вены – Причем всеобщее внимание он возбудил прежде всего новыми техническими возможностями и новаторскими выразительными средствами своей игры. Так случилось, что он вскоре получил доступ к высоким дворянским кругам и как друг, и как учитель. Князь Карл Лихновский, который в первые годы его пребывания в Вене был одним из важнейших его покровителей, предложил ему квартиру в своем дворце. Это пребывание в княжеском дворце с конца 1794 до середины 1796 года дало ему не только материнскую заботу княгини Кристианы и чувство семейной защищенности, но и предоставило благоприятный случай познакомиться со многими важными для него в будущем людьми из дворянских кругов и из музыкальной жизни Вены. Бетховен был благодарен князю за оказанную милость, посвятив ему свой опус «Первый», три клавирных трио. В начале 1793 года он начал брать уроки у Йозефа Гайдна. Когда в 1794 году Гайдн отправился в свою вторую поездку в Англию, Бетховен перешел заниматься к Йоганну Георгу Альбрехтсбергеру, бывшему другу Моцарта и издателю основных указаний для композиции. До этого Бетховен уже бесплатно взял несколько уроков у Иоганна Шенка, сочинившего «Сельского цирюльника». К нему он перешел якобы из-за поверхностного исправления Гайдном его ошибок. Но и музыкальным педантом Альбрехтсбергером, назвавшим Бетховена экзальтированным музыкальным вольнодумцем, который никогда не создаст ничего порядочного, был тоже недоволен, поэтому в конце концов он остановился на Антонио Сальери, с которым сохранял дружеские отношения до 1809 года. Бетховен посвятил ему три скрипичные сонаты, опус 12. Кроме этого, занимался музыкой для публичных выступлений, как об этом свидетельствует знаменитый септет в Эс-дур, опус 20, а также различные вариации и обработки. Среди них прежде всего следует упомянуть квинтет, написанный в 1796 году в стиле Моцарта для клавира, гобоя, кларнета, горна и фагота в Эс-дур. Позже он переработал его в квинтет для клавира и струнных инструментов. Итак, первые годы его пребывания в Вене отмечены удовлетворением и наилучшим настроением. Как и Моцарт, Бетховен приобрел себе коня для верховой езды, в одежде и в стиле жизни старался приспособиться к дворянскому окружению. По одному веселому сочинению этого времени можно понять, что Бетховен уже в первые годы иногда носил очки. Когда он сочинил для своего друга Николауса Цмескаля фон Домановица, над которым он часто подшучивал и давал ему различные прозвища, барон Дрекфарер, Фресграф, дуэт для альта и виолончели, то снабдил его такой надписью «Дуэт с двумя обязательными очками». Из этой надписи можно понять, что оба, играя эту пьесу, уже пользовались очками. Это предположение подтверждается и высказыванием Карла Фридриха Гирша, ребенком, бравшего уроки у Бетховена. Иногда, чтобы прочитать ноты, маэстро пользовался очками, но постоянно не носил их. Первые симптомы болезни. В 1795 году впервые упоминается заболевание, сопровождавшее его всю жизнь – болезнь кишечника. Близкий друг юности Франц Герхард Вегелер, который много лет прожил в Вене, сообщает, что Бетховен не успевал закончить вовремя сочинение своего первого клавирного концерта для первого публичного выступления в Вене как композитор, состоявшегося 29 марта 1795 года. Лишь после обеда, за 2 дня до исполнения, он написал рондо при довольно сильных коликах, которыми он часто страдал. Бетховен уже и в прошлые годы часто мучился от подобных болей в желудке, по крайней мере с 1790 года, еще в Бонне, как можно понять из высказываний Вегелера о болезни Бетховена. Эта прежняя дата начала его кишечного заболевания будет иметь большое значение для последующего обсуждения диагноза. В середине 90-х годов началась и вторая хроническая болезнь Бетховена, хотя причина ее возникновения все еще не может быть установлена. Причину этого недуга Бетховен сам подозревает в тифе, как это следует из сообщения главного хирурга госпиталя Святого Иоанна в Зальцбурге Алоиса Вайсенбаха в его книге «Моя поездка на Конгресс», опубликованной в 1816 году. Однажды он перенес сильный тиф. С этого времени у него наблюдается расстройство нервной системы и, вероятно, так мучившее его ухудшение слуха. Об этом я с ним говорил часто и долго. Хотя Бетховен в своих письмах никогда не упоминал о тифе, можно поверить этому замечанию врача, который был его пламенным почитателем и сочинил текст для кантаты «Славное мгновение», опус 156. Лишь одно единственное смелое указание на подобную тяжелую болезнь можно найти в так называемом манускрипте Фишгофа, собрании дневниковых записей. В 1796 году, в один очень жаркий летний день, Бетховен пришел домой разгоряченный, распахнул двери и окна, разделся до брюк и остывал на сквозняке у открытого окна. Последствием этого была опасная болезнь, которая при выздоровлении дала осложнение на слуховой аппарат. С этого времени начала последовательно прогрессировать его глухота. Из этого сообщения становится ясно, что летом 1796 года Бетховен был, очевидно, сильно болен, но едва ли это был такой тиф, который соответствует сегодняшнему представлению. Это название использовалось раньше для обозначения многих заболеваний с высокой температурой, которые проходили с временным помутнением сознания, например, таких как сыпной тиф или другие вирусные или бактериальные инфекционные болезни, сопровождающиеся воспалением оболочки или самого мозга.